Во втором веке до нашей эры, после которого они быстро стали приходить в упадок, у них был царем Менандр, обладавший весьма обширной индийской империей. В переводе на китайский язык и частично на язык пали уцелело два его диалога с буддийскими мудрецами. Доктор Тарн предполагает, что первый из них основан на греческом подлиннике, второй же, в конце которого Менандр отрекается от престола и объявляет, что становится буддийским святым, документального подтверждения не имеет. В то время буддизм был религией, энергично вербующей себе прозелитов. Ашока, святой буддийский царь, записывает в сохранившейся до нашего времени надписи, что он послал миссионеров ко всем македонским царям. И это самое важное завоевание, по мнению его величества, завоевание по закону. И это также осуществлено его величеством и в своих собственных владениях, и во всех соседних царствах, на 600 лиг в окрестности, даже там, где проживает греческий царь Антиох, и за владениями Антиоха, где живут четыре царя, называемые по-разному Птолемей, Антигон, Мегас и Александр, и подобным же образом здесь, во владениях царя среди ионийцев, то есть греков из Пенджаба. К несчастью, на Западе отчета об этих миссионерах не сохранилось. Вавилония находилась под гораздо более глубоким влиянием эллинизма. Как мы уже видели, единственным из древних, кто вслед за Аристархом Самосским поддерживал систему, подобную системе Коперника, был Селевк из Селевкии на Тигре, Акме около 150 года до нашей эры. Тацит говорит относительно Селевкии в первом веке нашей эры как города, не подвергшегося порче в варварском духе, а помнившего о своем основателе Селевке. В нем 300 граждан выбираются по богатству или мудрости в качестве сената. Народ сохраняет свое значение. По всей Месопотамии и дальше на запад греческий язык стал языком литературы и культуры и оставался таковым вплоть до магометанского завоевания. Сирия, за исключением Иудеи, полностью подпала под влияние эллинизма в том, что касается языка и литературы. Но сельское население, как более консервативное, сохранило привычные для него религию и язык. В Малой Азии греческие города на побережье в течение целых столетий оказывали влияние на своих соседей-варваров. Это было усилено македонским завоеванием. О первом конфликте эллинизма с евреями повествуется в книге Маковеев. Это глубоко интересная история, не похожая ни на что другое в Македонской империи. Я остановлюсь на этой истории позднее, когда дойду до происхождения и развития христианства. Нигде греческое влияние не сталкивалось со столь упорным сопротивлением.